Глава 34. Люба. Обратная дорога. Вот как знала, что не надо было никуда ехать. Понадеялась. А на что понадеялась? Что отец не откроет свою поганую пасть? Он только и думает, как меня унизить. И мог бы не кичиться, что когда-то там воспитывал Аллу. Я вообще не понимаю, почему подобным вопросам уделяется столько внимания. Но люди настолько тупые, что им лишь бы к чему-то прицепиться. К жене, мужу, детям, родителям. Я родила Аллу, она уже должна быть за это благодарна. А отец должен быть благодарен, что я собственную дочь ему отправила. В конце концов, он и сейчас с ней. Так что одинокой старости можно точно не бояться. Когда мы едем обратно, настроение у Арсения уже не такое приподнятое. Я чувствую, хотя он и пытается это как-то скрыть. Периодически заводит разговоры о неинтересной ерунде, после чего надолго замолкает. Я вижу, что дело не только в усталости. Он о чем-то усиленно думает. Когда до дома остается часа два, я, как бы между прочим, у него спрашиваю. «Завтра понедельник, успеешь заскочить к адвокату?» «Зачем?» Поглядывает на меня, якобы совсем не понимает, о чем я. «Ну как зачем? Алименты на арену, раздел имущества. Ты забыл?» «А это?» Молчит. «Но я прекрасно знаю подобное молчание. Это не молчание, это не согласие. Попытка соскочить с темы». «Ну, так и что?» «Я никуда не поеду, на работу только. Устал очень. Да и не поймут, если я опоздаю даже на час». Врет и не краснеет. «Ты же директор!» Вскидываю брови. «Это не отменяет моих обязанностей и планерку». «Хорошо, а во вторник?» «Хотя ответ я уже знаю. В понедельник планерка, во вторник срочная встреча, в среду командировка, в четверг надо к врачу, в пятницу сокращенный день, а в субботу субботник. Есть еще воскресенье, но и тут при желании можно найти отмазку. Выходной же, отдыхать надо». «Любушка, ты знаешь, я вот подумал...» Откашливается. «Наверное, не надо нам все это». «Кому нам и что не надо?» Стараюсь говорить мягко, но не получается. К тому же сильно раздражает исполненное вины лицо Арсения. «Ну, квартира. Смысл ее делить? Все равно это детям, их наследство. А я и у тебя поживу. Мы ведь любим друг друга, а места у тебя много». «А если твоя женушка притащит в квартиру постороннего мужика, что ты на это скажешь?» «Ну и что? Дети-то все равно там прописаны, и она не сможет с квартиры ничего сделать. А если кто-то с ней и будет жить?» Пожимает плечами. «Ариша сейчас с нами. Дима снимает уже год. Кому это хуже сделает? Зато Рита не будет лезть в нашу жизнь». «Вот взять бы да приложить о руль этого идиота. Все-таки я рассчитывала на часть квартиры, а Арсений — обыкновенная размазня». «Ну, допустим. А что ты скажешь по поводу алиментов? Тоже простишь? Я, например, платила за Аллу». «Любушка, давай закончим этот разговор, пожалуйста. Я понимаю, что ты ответственная мать, понимаю, что так сложились обстоятельства, но ты тоже пойми, ты отдала ребенка в малолетнем возрасте отцу и матери. Причем отдала на долгие годы. А Аришу Рита воспитывала всегда. И только сейчас Ариша оказалась вне ее опеки, по собственной воле. И я ее отец». Арсений произносит это все извиняющимся тоном, от которого хочется в него кинуть чем-нибудь тяжелым. «А ничего, что я Ариша не мать, и я ее воспитываю?» «Любушка, ну не могу я с Риты деньги требовать, не могу. Тем более ты знаешь подростков. Сегодня она мать видеть не хочет, а завтра поедет к ней на недельку, а послезавтра выяснится, что ей хорошо жить на два дома. И что, опять в суд?» «Тряпка. Что ни говори, тряпка, которая только годится, чтобы ею мыть полы в туалете». Остальные два часа мы едем молча. Я смотрю в окно, надеясь, что удручающая атмосфера поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но этот баран просто уперся рогом. Поэтому, Когда мы, наконец, приезжаем домой, когда паркуемся и поднимаемся в квартиру, мое настроение совершенно испорчено. А тут нас еще встречает Арина. Подходит к папе, целует в щеку. Я рассчитывала, что в наше отсутствие эта прошмандовка загадила квартиру, что-нибудь сломала, ну или, на крайний случай, не выполнила мои поручения. Но она, тварь, как чувствовала, что лучше не косячить и не давать поводов для ссоры. А жаль. Было бы к чему придраться, можно было бы завести разговор об элементах. Только, увы, все идеально, даже ужин приготовлен и на стол поставлен. Пока Арсений сидит на диване, вытянув ноги, Ариша расспрашивает, как мы съездили. Лично мне разговаривать на эту тему совсем не хочется. Плохо съездили. Буркнув, что я устала, отправляюсь в ванную. Слушать их болтовню и наблюдать, как они миленько сидят на моем диване в моей квартире и воркуют, мне неприятно. Шикарно устроились. Жить в моей трёшке, а свою оставить на прозапас. Хочешь, Ариша, себе квартиру? Я для тебя ее освободил. Если хочешь квартиру вместе с папой, то вот тебе Любина квартира. А если Люба надоест, то можем в любой момент вернуться в свою. Там нас мамаша с пирожками всегда ждет. Какая мерзость и меркантильность! Хорошо сидеть на чужой шее. Мое настроение ужасно. Какого черта я вообще связалась с Арсением? Знала, что он мямля. Но что он до сих пор будет слушаться жену? Переживать за ее здоровье и финансовое благополучие? Квартиру он семье оставил, клоун. Они же его потом из этой квартиры и попрут. Меня обжигает досада. Ощущение, будто меня где-то круто обманули. Но ничего, я еще свое получу с Арсения. А способы я знаю. Не первый день живу и уж с кем, а с мужиками управиться для меня невелика задача. И с малолеткой, которая не может определиться, кого любит, маменьку или папеньку. Давно пора решить этот вопрос.